370. Июль, 24. Что нужно еще, чтобы открылись глаза человеческие на то, что происходит в мире? Но молчит дух, но углубляются злодеяния, но не хотят люди света. У последней черты все устремления к добру и ко злу усилятся до предела. Не выдержит организм человеческий такого напряжения зла, и перегорания будут учащаться, и так уже многие перегорают и гибнут, и не только злые, но слабые не выдерживают нагнетения. Спасение в яром единении с иерархией света, но кто же ее признает? Потому указую держаться неотделимо. Лишь полным единением устоите. Волны бушуют, но неподвижна и непоколебима скала среди океана. Скала духа отразит натиск волн. Спасение в духе. Дух утверждайте плоти поверх. Через врата духа войдете в будущее. Перед концом силы надо собрать для последнего противостояния тьме. Претерпевший же, то есть выстоявший до конца, спасен будет. Спасение в том, чтобы тьме не предаться и выдержать натиск ее. Пламенно меня призывайте, когда становится он невыносимо тяжким. Вместе мы устоим, но не выдержит сознание, отделившееся от меня. Кто со мной, пройдет невредимо и победно в сужденное будущее.